Глава 11. «Какого хрена тебя настолько сильно хотят прикончить?» Возмущенно кричу Вортексу, пытаясь отстреливаться от насевших на нас бойцов корпорации. А к нам лезут именно они. У всех на броне есть отлично заметная эмблема, которую, раз увидев, сложно спутать с другой. Дизайнеры хорошо постарались, придумывая ее. «Меняли?» — спросил он с усмешкой, высовываясь из укрытия и выдавая длинную очередь по врагам. Кого-то зацепил, но не убил. «А кого еще? Меня, что ли?» — спрашиваю у него в ответ, переведя винтовку в снайперский режим. И под прикрытием огня остальных, высунувшись из укрытия, выцеливаю кого-нибудь из противников. «Есть, попался!» Мощный выстрел, и враг обзавелся сквозной дырой в своем шлеме и заодно в голове. И с таким жить он вряд ли сможет. «Кто знает?» — донесся до меня голос Вортекса. Не отвлекаясь на него, целюсь в следующего противника. Когда мы стали отстреливаться, они тоже попрятались, не желая подставляться под огонь. Замечаю, как один боец дернулся, осторожно выглядывая и оценивая обстановку. Это он зря. Быстрый выстрел, и мертвое тело рухнуло на пол. Остальные после этого еще сильнее забились в свои укрытия. Куда нам дальше? И вопрос хороший, учитывая, что лифты в самом деле заблокировали, как и предупреждал нас Вортекс, и нам приходится спускаться вниз, этаж за этажом своим ходом. Причем заблокировали хитро. Они вроде бы и ездят, но мимо. Тут не останавливаются. И кто бы знал, как это обидно, когда ты вызвал его, а он взял и проехал мимо, не остановившись. Лестницы тут сквозные, и их здесь далеко не одна или две, а гораздо больше. Все же здание без преувеличения огромное. Но есть одна проблемка. В целях безопасности их каждые 5 этажей можно перекрыть мощными заслонками, чем наши враги и пользуются, затрудняя нам спуск. Приходится выходить на этаж и искать другой путь. Пробиться же через эти заслонки можно, но силы времени на это уйдет слишком много. А вообще все лестницы враги пока не перекрывали почему-то, чем мы активно и пользуемся. Дорогу нам указывает Вортекс, как единственный, кто имеет хоть какое-то представление, куда идти. И пока он нас не подводил, исправно находя путь дальше. С каждым новым выходом на этаж вражеское сопротивление возрастает, и отпускать нас явно не хотят. Врагов пусть и становится больше, но пока они не очень сильные. В основном 7-8 уровней, снаряженные в однотипное обмундирование 6 уровня. И, наверное, только это нас и спасает. Будь на их месте, к примеру, 10 уровни, соответствующие вооруженные, и нам бы пришлось худо. А так... Пробиваемся через вражеские силы, не тратя время на полную зачистку. У нас сейчас совсем другая задача — как можно скорее выбраться отсюда, а не перебить тут всех. «Нам туда!» — сообщил Вортекс, махнув рукой дальше по коридору. «Ну да, гениально, как будто имеются другие варианты». «Призрак, у тебя есть успехи?» — спросил у меня Кэп перед тем, как мы продолжили наш забег. Отрицательно качаю головой. Эклайс трудится вовсю, но защита тут оказалась мощнее, чем я думал. Когда-нибудь он ее взломает. Но когда? Это очень хороший вопрос, на который ни у него, ни у меня нет ответа. Как-то ускорить этот процесс тоже нельзя. И так все ресурсы брошены на это. Остается только ждать и бежать. «Продолжаем?» — спросила Асара. «Вперед!» — приказал Кэп, зашвыривая ко врагам гранату и бросаясь дальше по коридору. Вортекс идет первым, показывая и расчищая дорогу. Боец он сильный и делает это без всяких проблем. И даже не возмущается по поводу отведенной ему роли. Смотря на него, я в редкие моменты затишья задаюсь вопросом. А зачем он нанял нас? В одиночку ему, скорее всего, было бы гораздо проще и быстрее выбраться отсюда. Но нет, он зачем-то идет вместе с нами и еще за это вроде как собирается заплатить нам немалые деньги. Я же замыкаю наше построение, следя, чтобы нам не ударили в спину и отстреливая всех слишком шустрых и настойчивых. А таких хватает, и пристрелить я успел уже далеко не первый десяток человек. Бойцы корпорации лезут практически со всех сторон и заканчиваться не похоже, что собираются. Десяток минут продвижения по этажу с короткими перестрелками, и мы добрались до очередной лестницы. Шли, толком никуда не заглядывая, так что без понятия, что располагается на этих этажах и чем тут занимаются. Единственное, что знаю, нам осталось спуститься еще на 20 этажей, а потом должно стать легче, закончатся этажи, принадлежащие Вортексу. Да, корпорация выкупила не все здание, тут располагаются и другие заведения и конторы. Есть еще пара корпораций, какие-то рестораны, бары, много всего разного здесь. Тут есть даже жилые этажи. Выберемся отсюда и сразу же на Несокрушимый. С фрегатом получилось связаться, и там знают о происходящем и ждут нас. Вокруг корабля никто посторонний пока не мелькал, и вроде бы улететь должны без проблем. Ну а если вдруг что, с моей стороны, все к нашему отлету готово, не захотят отпускать нас по-хорошему, значит, будем по-плохому. Только я без понятия, что нам делать потом. Насколько я понял, то, что мы в конфликте с такой корпорацией, ничем хорошим для нас не закончится и, как минимум, создаст различные трудности. Хотя есть надежда, что оригинальный Вортекс как-то разрулит все это и наведет порядок в своей корпорации. Спустившись по лестнице на 5 этажей, мы наткнулись на опущенную заслонку, перекрывающую путь дальше. Кто бы сомневался. Заходим на ближайший этаж. Будет быстрее пройти по нему и попытаться найти неперекрытую лестницу, чем возиться с заслонкой. Вроде бы этаж как этаж. Никаких заметных отличий от предыдущих, на которых мы были. Напоминают мне они чисто офисные помещения какие-то. Длинные коридоры со множеством однотипных дверей. И все. Так весь этаж. «Назад!» — выкрикнул Вортекс, когда мы немного углубились на этаж и, развернувшись, сбил с ног идущего следом за ним Кэпа, завалившись вместе с ним за поворот коридора. Еще миг, и то место, где они были еще совсем недавно, пронзила очередь светящихся выстрелов, оставившая после себя на стене сквозные оплавленные отверстия. А вот это уже выглядит серьезно. Оглянувшись назад, никого там не вижу. Вроде бы все спокойно. Но стоило нам только попытаться отступить, как коридор перекрыла очередная заслонка, рухнувшая с потолка. И это было неожиданно. С таким нам еще не доводилось сталкиваться. «Дерьмо!» — раздраженно произнес Вортекс, ударив кулаком по заслонке и оставив на ней заметную вмятину. «Кто там впереди?» — спросил у него Кэп, подобравшись к самому углу стены коридора и собираясь выглянуть из-за него. «Жопа там! Нам не пробиться. Вернее, может, и пробьемся, но выживут, скорее всего, не все», — ответил Вортекс, ощупывая заслонку. «Они задействовали уже серьезные силы, а не то позорище, что было до этого». Заинтересовавшись, что же там такое, что Вортекс стал ругаться, чего до этого ни разу не делал, тоже подбираюсь к повороту коридора и жду, пока Кэп закончит изучать обстановку. «Полнейшая задница», — произнес тот, уступив мне место. Как оптимистично звучит. Выглядываю из-за угла. О, и в самом деле иначе сказать трудно. Задница. Хотя я бы выразился грубее. Полный пиздец. Коридор впереди, в метрах 20 от нас, перекрыли бойцы в тяжелой броне. Не один или пара, а десятка-два минимум, или даже больше. И мало того, что они там, так еще установили стационарные силовые щиты, укрывшись за ними и вдобавок к этому поставили два орудия, представителя которых мы видели у кабинета Вортекса, и в его огневой мощи могли убедиться лично. А уровни у всей этой красоты. Не надеясь на положительный результат, использую систему. Людей ожидаемо не определило, наверное, слишком далеко до них. Зато идентифицировало их снаряжение. И самый минимальный уровень там — 15-й. Да уж, весело. Единственное, у чего неожиданно небольшой уровень — у уже знакомых орудий. У них почему-то лишь 9-й уровень, что вызывает очень большое недоумение, учитывая, на что они способны. Может, там использовали какой-то хитрый способ обойти ограничения системы, чтобы ими могли пользоваться и относительно обычные бойцы, а не только раскачанные монстры. И смотря на все это, понимаю, почему Вортекс повернул назад. Может, он и прорвется с его-то снаряжением и уровнем. Но вот мы... Есть большие сомнения в этом. А путь назад нам отрезали. Нужно срочно что-то придумать, как-то выкрутиться, потому что лезть на подготовленные позиции с такими бойцами в нашем положении — настоящее самоубийство. Укрывшись обратно за поворотом коридора, смотрю на Вортекса, возящегося с заслонкой, и какими-то успехами он похвастаться пока не может. Та упорно игнорирует все его попытки открыть ее. Хреново. Вновь выглядываю из-за угла. Противники на прежних позициях, приближаться к нам не спешат. И это радует. Возможно, у нас есть немного времени, чтобы попытаться что-то придумать. Вопрос только в том, что придумать. Оглядываюсь по сторонам, ища ответ на этот вопрос. Ничего. Голые стены. Ни одной двери. Подловили на самом неудобном для нас участке коридора. Хотя, с другой стороны, хуже было бы, окажись мы в прямом коридоре, без единого укрытия. Тут хотя бы есть где спрятаться на время. «У кого какие идеи?» — спрашиваю вслух, а то все что-то молчат. Кэп со Сарой стоят немного в стороне, наблюдая за действиями Вортекса. Но на этом все. И ответом на мой вопрос было молчание. Хреново. В очередной раз осторожно выглядываю из-за угла. У врагов все по-прежнему, хотя... Присмотревшись, замечаю сквозь сияющие энергетические щиты какое-то шевеление в их рядах. К нам пока не двигаются, но там явно что-то затевается. «Вортекс, как у тебя успехи?» — спрашиваю у него. Как-то незаметно за всеми этими событиями мы перешли с ним на «ты», и он к нам стал так обращаться, и мы к нему. «Пока ничего», — ответил он, и, прекратив попытки разобраться с заслонкой голой физической силой, взялся за свою винтовку. Она у него энергетическая и с несколькими режимами работы. Настроив ее, он принялся пытаться прорезать металл заслонки. Наблюдая за этим, понимаю, что даже если у него что-то и получится, то будет это не скоро. Вновь смотрю, что там у наших врагов. «У нас проблемы», — оповещаю всех. «Еще проблемы?» «Можно сказать и так, хотя это скорее продолжение наших старых проблем. Они начали двигаться к нам», — сообщаю увиденное. А в коридоре противники стали медленно приближаться к нам, сдвигая орудия и щиты. Шаг за шагом, медленно и не спеша, но при этом неумолимо. Нужно их хотя бы как-то замедлить, не говоря про то, чтобы задержать или вообще разобраться с ними. Высунув винтовку в коридор, даю длинную очередь. Можно даже не целиться. Там, куда ни выстрели, все равно попадешь в щит или врага. Немного постреляв, перевожу свое оружие в режим орудия и снова стреляю. Сделав несколько выстрелов, высовываюсь посмотреть на результаты своих стараний. «Ух, бля!» С трудом успеваю отшатнуться назад, а угол стены буквально сносит шквал выстрелов. Как успел заметить, моя стрельба вообще ничего не дала. Силовые щиты как сияли, так и продолжают сиять, даже не пробил их. «Плохо дело». А ведь это была максимальная мощность моей винтовки. Хотя, может, в снайперском режиме будет побольше пробивная мощь. «Вортекс, давай быстрее!» «Не получается! Это зараза тугоплавкая!» — раздраженно ответил он. «Тогда забей на нее! Что за этими стенами?» — спрашиваю, кивая на стены по обе стороны коридора. Кэп со Сарой же пока пытаются как-то замедлить врагов, обстреливая их. «Там...» Задумчиво протянул он. «Там какие-то помещения». «Что по стенам здесь? Они же слабее, чем эта заслонка». «Должно быть. Это вообще не несущие стены, их потом возвели». «Тогда нам нужно туда или туда?» Спрашиваю, кивнув по очереди на обе стены. «Туда», — указал Вортекс на стену, которая ближе к врагам. «Туда? Так туда. Отхожу к противоположной стене. Рывок с максимальной силой, влетаю в стену, столкновение с ней и пробиваю ее собой, налетая сразу же на какой-то стол и чуть не навернувшись из-за этого. Снеся его, выбегаю на центр помещения». «Это какая-то небольшая лаборатория. Сейчас пустая. Угрозы не вижу». Оглянувшись назад, вижу, как в пробитую мной дыру заскакивают остальные члены нашего небольшого отряда. Последним показался Кэп, и ненадолго задержался у пролома, что-то делая там. «Небольшой сюрприз для тех, кто сунется сюда. Может, немного задержит их», — произнес он, закончив там возиться и подойдя к нам. «Больше немедля бежим к двери, ведущей из лаборатории. Судя по всему, она выходит в другой коридор, не в тот, где нас зажали и где засада. Открыв дверь, осторожно выглядываем наружу. Вроде бы чисто». Дождавшись отмашки Вортекса, выскакиваем из лаборатории и во весь опор несемся по коридору дальше. Секунд 15 бега, и до нас донесся громкий взрыв. Враги обнаружили, куда мы сбежали, и скоро последуют за нами. В то, что установленная растяжка сильно задержит их, никто не верил, как и в то, что все они помрут от устроенной ловушки с гранатами. Еще минута бега, мы вроде как уже близко к лестнице. Планировка у этажей в целом однотипная. Да и лестницы же сквозные. Зная, где они находятся в здании, можно предположить, сколько до них, даже не зная планировки. И внезапно бегущего первым Вортекса снесло мощным выстрелом. Отлетев в сторону, он пробил с собой дыру в стене и скрылся там. Мы же успели среагировать. Только нам это нисколько не помогло. Да, мы отскочили в разные стороны, но коридор-то прямой. Первые выстрелы прошли мимо, зато остальные... начали лететь уже прицельней, и нам ничего не осталось, кроме как броситься в рассыпную прямо через стены. А больше некуда было, оставаться же в коридоре слишком опасно. Повезло, что стены были не несущие, и пробить их получилось без проблем. Оказавшись в каком-то небольшом кабинете, выглядываю через пролом, пытаясь рассмотреть стрелявшего по нам, а то до этого заметил лишь сам факт стрельбы. Там небольшой отряд из 5 человек. В броне, похоже, как у предыдущих противников, но в этот раз без стационарных силовых щитов и орудий, только ручное оружие. Правда, от этого нам не особо легче. Скинув винтовку и переведя ее в снайперский режим, прицеливаюсь в голову одного из врагов. Те пока увлеченно решетят стену помещения, куда улетел Вортекс, и на остальных внимания не обращают. Прицелившись, сразу же стреляю. Первый выстрел разбился о вспыхнувший энергетический щит. Неприятно, но ожидаемо. Сразу же стреляю второй раз. Очередная вспышка, и мигнув, щит пропал. Боец сразу же бросился за спину ближайшего товарища, прикрываясь им. Умно, но это его не спасет. Вместо головы стреляю в ногу. Попал, броню пробило. Обзаведясь дырой в ноге, противник рухнул на колено, открыв и свою голову для выстрела. Чем я, конечно же, воспользовался, проделав в ней отверстие, не предусмотренное природой. Такое быстрое убийство их товарища остальным не понравилось, и они сразу же перенесли свой огонь на меня, без проблем вычислив, откуда стреляли. Забиваюсь вглубь комнаты, пережидая шквал выстрелов, которые запросто пробивают стены. Причем именно стены, а не стену. Вторую стену напротив первой они тоже пробивают. И это наталкивает меня на одну идею. «Вортекс, слышишь меня?» Вызываю того по каналу связи, меняя батарею в винтовке, а то текущая почти разрядилась. Вортекса тоже добавили в общий канал связи. Раз уж оказались в таком положении, то нужна связь со всеми. «Слышу». «Сможешь снять нескольких, когда я скажу?» «Смогу, если они не будут палить по мне непрерывно». «Не будут». «Тогда жду». «Кэп, Асара, слышим тебя». «Нужно будет по команде отвлечь на себя их внимание». «Сделаем». Договорившись обо всем, разбегаюсь и влетаю в изрешеченную выстрелами стену. Та особо сопротивляться не стала, и уже спустя мгновение я оказался в каком-то другом помещении. На этот раз не коридор. Не так хорошо, но тоже сойдет. Главное, что тут сейчас никого нет. Разбег, пробиваю собой очередную стену. Быстро оглядываюсь по сторонам. И, никого не заметив, продолжаю свой забег через стены. Пробив еще пару стен, останавливаюсь. Наверное, хватит. Я должен был уже зайти в тыл отряду. «Сейчас!» Бросаю в канал связи и влетаю в стену, за которой должен быть коридор. Мгновение, и вылетаю в тыл вражеского отряда, который от такого растерялся. По ним вовсю стреляют спереди, и сзади какая-то хрень творится. Сразу же вскидываю винтовку и открываю огонь по ближайшему, который стал оборачиваться ко мне. Стараюсь выдать максимальную скорострельность в снайперском режиме, а то что-то противник неожиданно оказался крепче, чем я рассчитывал, и его щит отказался пропадать после второго попадания. стреляю и шагаю к нему с каждым мгновением, осознавая, в какую же задницу я влез, причем совершенно добровольно. Почти десяток выстрелов практически в упор, и он, наконец-то, труп. Вортекс время зря тоже не терял, и прицельным огнем успел убить уже двоих. Оставшийся же третий, он рванул ко мне. С Вортексом мы выстрелили по нему одновременно, и такого его щит не выдержал, а сам он обзавелся аж двумя новыми дырами в своем теле. «Готово!» — сообщаю остальным после того, как последний враг неподвижно рухнул на пол, и облегченно выдыхаю. В этот раз я заметно просчитался, ввел в заблуждение меня самый первый убитый. «Отлично! Бежим!» — ответил Кэп. И они, выскочив из своих укрытий, бросились ко мне. Дождавшись их, продолжаю бежать дальше к лестнице. Повезло, она оказалась не перекрыта. Когда уже заскочил на нее и стал спускаться вниз, Эклайс сообщил радостную новость. Защита местной сети наконец-то поддалась его попыткам взлома, и у нас теперь есть к ней доступ, причем полный, никаких дополнительных защит тут нет. Сразу же замедляю шаг и влезаю в нее, смотря что там к чему. «Стойте!» Останавливаю отряд, который уже почти добежал до очередной заслонки. «Что случилось?» — спросил Кэп, оглянувшись на меня. «Нас ждут». «Откуда? Ты влез в их сеть?» «Да, этот этаж кишит бойцами. Они там чуть ли не везде. Мы не пробьемся. Идем этажом выше?» «Как вариант. Или же я просто открою заслонку, и мы здесь спокойно спустимся». «А так можно?» — удивленно спросила у меня Сара. «Теперь можно. Они поймут, что что-то не так, и начнут искать нас», — произнес Вортекс. «Удачи им», — отвечаю, злоусмехнувшись. «Раз так, тогда спускаемся дальше здесь?» Молча киваю ему, вовсю уже копаясь в сети. Качаю в нее все, до чего добираюсь, загружая в хранилище несокрушимого. Потом буду разбираться, что именно удалось спереть. Заглушить связь враги почему-то не додумались. Может, не могли, это и по ним бы ударило. Не знаю. Кроме того, что качаю все, до чего дотягиваюсь, знакомлюсь и с остальными возможностями. И есть тут кое-что интересное. Кроме управления всеми дверями, в том числе и аварийными заслонками на лестницах и лифтами, имеются здесь еще и турели, которыми почему-то до сих пор не воспользовались. Порывшись немного, понимаю почему. Если они активируют турели, это отошлет сигнал о нападении администрации станции, чего, видимо, устроившие все это не хотят. Но мне-то какая разница, чего они хотят? Быстро прикинув план действий, продолжаю спускаться по лестнице. Отряд уже ждет меня у закрытой заслонки. Открываю ее через сеть и одновременно с этим устраиваю веселье на этажах Вортекса. Двери заперлись, а турели активировались, начав стрелять по всем, кто вооружен и в броне. Я не монстр какой-то, поэтому безоружных они должны игнорировать. И, конечно же, я отрезал всех врагов от сети, сделав их практически слепыми. А Эклайс поколдовал над ее защитой, сделав ее еще хитрее и сложнее. Чтобы вернуть над ней контроль, придется очень хорошо потрудиться. Ну а когда они это в конце концов сделают, их скин обнулится, стерев все логи. То же самое случится, если его решат перезагрузить. И скин тут есть, и весьма мощный, но ограниченный просто до какого-то идиотизма. Он не то что неполноценный, а даже на фоне других урезков урезанный. Дальнейший наш путь больше напоминал легкую прогулку. Спокойно спустились по лестнице до нужного этажа. Никаких перестрелок, никаких задержек, никаких сложностей. Вышли, там все было спокойно и шло своим чередом. Ни малейшего намека на то веселье, что разворачивалось выше. Добрались до лифта, спустились на первый этаж, покинули здание, и никто даже не рыпнулся в нашу сторону. Мы, конечно, были настороже и готовы к нападению, но обошлось. «И какие у тебя дальше планы?» — спросил Кэп у Вортекса, когда мы затерялись в подворотнях станции, специально путая следы. А я следил за округой с помощью камер наблюдения. Решили пойти своим ходом, чтобы было проще обнаружить преследователей. «Честно? Не знаю». «Это как?» «А вот так. Я не думал, что все закончится именно так. Я предполагал немного иное развитие событий. Кстати, ловите 20 миллионов за сегодня», — «День же еще не закончился», — удивленно произнес Кэп. В ответ на это Вортекс лишь махнул рукой. «Вы заслужили». «И все же, ты думаешь как-то возвращать себе корпорацию и разбираться с теми, кто все это устроил?» Спрашиваю у него, пока Кэп отрешился от реальности, погрузившись в виртуальный интерфейс и явно любуясь суммой, пришедшей на наш командный счет. «Думаю, но это не так уж просто. Нужно хорошенько обдумать все», — ответил Вортекс. «И что ты собираешься делать, пока думаешь?» «Вас эксплуатировать». «Не переживайте. С достойной оплатой. 100 000 за обычный день. В случае боевых столкновений и нештатных ситуаций оплата увеличивается в зависимости от обстановки». «А не слишком много?» — ошарашенно спросил Кэп. «Мне нужно, чтобы вы были полностью сосредоточены на моих задачах, а не думали, где достать деньги или как бы повыгоднее продать меня. У меня есть деньги, и я готов их платить вам». «Ладно, контракт?» «Через биржу, все стандартно. Оформим, как вернемся на корабль». «Хорошо», — согласно кивнул Кэп, показав, что и на его предложение он тоже согласен. «И я его прекрасно понимаю. Условия более чем заманчивые. Правда, учитывая сегодняшний день, я не уверен, что оно того стоит. С другой стороны, мы же выбрались, и даже не пришлось пробегать 100 с хреном этажей по лестницам. Заработали 20 миллионов. Подозреваю, раньше для несокрушимых это была немыслимая сумма, полученная за день. До несокрушимого добрались пусть и не быстро, зато спокойно». Поднявшись на борт корабля, Кэп сразу же отдал приказ улетать. Несмотря на мои опасения и готовность начать действовать, никаких сложностей с отлетом не возникло. Никто не попытался нас задержать или сбить. Я следил за орудиями с нашей стороны станции, но те даже не шелохнулись в нашу сторону. «И куда наш путь лежит дальше?» — спросил Кэп, когда мы отлетели от станции почти к самым прыжковым воротам и был заключен договор с Вортексом. «Хороший вопрос», — задумчиво протянул тот, но спустя несколько мгновений молчания ткнул пальцем в голографическую карту. «Давайте пока сюда». «Но это же на самой границе со слиянием. Уверен?» «Да, это, конечно, та еще дыра, но единственный в том секторе крупный торговый хаб с огромным черным рынком. Сможете потратить заработанные деньги, а я подумаю, что делать дальше, и проверю кое-что». «Туда? Значит, туда», — ответил Кэп и отдал соответствующий приказ. «Я же задумчиво смотрю на карту. Мы будем так близко к территории подконтрольной слиянию. Может, у меня выйдет как-то воспользоваться этим? Может, я наконец-то смогу узнать хоть что-то из по-настоящему интересующих меня вещей?»